Глава 7. Истеричка. Мне понадобилось несколько секунд глубокого вдумчивого дыхания, чтобы не сорваться на крик. Несколько секунд мыслей о чем-то хорошем и добром. О котиках. Пушистых, милых котиках с мягкими лапками и полосатыми хвостиками. Отлично. Я спокоен. Я спокоен. Итак, мне не показалось. Я не шизофреник. У меня не галлюцинации. Моя кожа на самом деле превращалась в какое-то подобие доспехов, которые незнакомка называет демонскими. Она их тоже видела, и, помимо прочего, она этих доспехов до одури боится и почему-то считает, что я, как их обладатель, обязательно должен ее сожрать и изнасиловать. Вернее, изнасиловать и сожрать. Меня же она будто и слышать не хочет, словно ее уверенность в собственных словах базируется на каком-то незыблемом и нерушимом факте, которого я не знаю и не понимаю. Может, она проводит аналогии между моей белой броней и защитой солдат, которых я напластал 5 минутами ранее. Типа как психологический блок, в броне значит насильник. Но тогда при чем тут сожрать? Сомневаюсь, что эти ребята, чьи жизни я так грубо и мерзко прервал, реально собирались ее потом сожрать. Они не выглядели как окончательно опустившиеся существа. Убить — это я бы еще понял. Такое относительно здоровые в психическом плане люди делают. Просто чтобы не оставлять свидетелей своего мерзотного поведения. Но сожрать — это прямо ни в какие ворота не лезет. Наверное, я не понимаю ни какой-то конкретной вещи, а какого-то общего концепта, чего-то основополагающего, как если бы продвинутый еврохипстер пытался бы понять уберенного сединами японца с ортодоксально-консервативными взглядами. Здесь не просто языковой порог являлся бы помехой общению, не просто конфликт возрастов, а сам по себе менталитет, полное непонимание того, что жить можно как-то иначе. Кажется, эта девочка живет в мире демонов, которые насилуют и после сжирают своих жертв. Такая красивая и такая дура. Я скрестил ноги и сел прямо там, где стоял. Может быть, если я буду находиться на одном с ней уровне, до нее лучше начнут доходить мои слова, или, может, я сам начну понимать, что она несет. Девушка недоверчиво наблюдала за мной, а когда я сел, и дальше склонять голову к груди стало неудобно, она села тоже. Она даже не пыталась прикрыть грудь, ее будто совсем не волновало, что она голая. Черт, даже меня это волновало, а ее нет. Впервые встречаю такую женщину, что не делает из своего тела какого-то культа, что доступен только неким избранным. Да что там. Будь я совершенно голым, я бы совершенно точно пытался прикрыть свое достоинство, даже если бы мне казалось, что я вокруг совсем один. Просто потому, что мне с детства вдалбливали, что ходить голым неприлично, и люди засмеют. А ей, походу, не вдалбливали. Она даже на траве голой задницей сидит совершенно спокойно, хотя лесная подстилка только с виду мягкая и пушистая. А на деле полна скрытых гадостей, из которых твердые шишки и кусачие букашки самые невинные. Да еще этот ее цвет кожи. Может, я на самом деле где-то в Южной Америке, и она коренной американец, индианка? Тогда почему я ее понимаю? Даже если она говорит на американском английском, а не на своем родном курлы-курлы, моего знания совершенно точно недостаточно, чтобы в лед ее понимать. Так ведь, ко всему прочему, я еще и понимаю ее не путем перевода ее языка на свой, а просто понимаю. Как если бы она говорила по-русски. Или она правда говорит по-русски? Я обреченно вздохнул и решил, наконец, приступить к попытке получения ответов. «Давай попробуем начать с самого начала. Кто ты? И почему ты голая?» Я бросил короткий взгляд на солдата с камнем в башке, который бесславно умер без штанов, и спешно добавил. Хотя с последним, конечно, я погорячился. Итак, ответ очевиден. «Итак, кто ты?» «Хочешь знать мое имя, демон?» Снова сощурилась красотка. «Чтобы завладеть моей душой, да? Как бы не так. Я знаю все выходки, которые вы, демоны, можете применить против человека, чтобы обмануть и запутать его, изнасиловать и сожрать». «Да какой нахрен демон?» — не выдержал я. «Какие нахер доспехи? Почему ты считаешь, что я должен тебя жрать? Ответь уже хотя бы на один вопрос. Кто эти люди, в конце концов, что собирались тебя насиловать?» «А сам-то ты кто такой? Ты говоришь, что не демон, но я видел твою истинную форму и доспехи. Так кто ты тогда? Ты говоришь, что ты не демон, но ты убил 10 человек. Да, они были далеко не праведниками, а продажными шавками императора, но их смерть...» «Твою мать! «Ты правда думаешь, что я собирался их убивать?» — перебил я пафосный монолог красотки. «Нет, ты серьезно так думаешь? Что я вот так вот вывалился из кустов, на в десятеро превосходящие силы противника именно для того, чтобы зарубиться сразу с 10 и обязательно их убить? Ты правда так думаешь?» 10, 100, 300, какая разница для демона?» — нервно засмеялась девушка. «Ты же их как хворост ломал!» «Да я виноват, что ли?» — я недоуменно развел руками. «Они у вас картонные какие-то, чуть тронешь, сразу ласты клеят. Я сам не понял, как так получилось. Я и первого-то хотел только вырубить, а он откис». «Конечно, не понимал. Ничего не понимал, ничего не знал. Просто демон вышел погулять. Небось, теперь и мной собрался поужинать, только зачем ты язык мне заговариваешь? Но ты не переживай. Живой я тебе не дамся, я скорее откушу этот язык, чем позволю тебе завладеть моей душой», — продолжала бесноваться краснокожая фурия. «Да что ты заладила? Сожрать да сожрать. Демон да демон. Я похож на демона? Вот скажи, я похож на демона? Нет, смотри на меня и отвечай. Я похож на демона?» «Сейчас нет», — нехотя буркнула незнакомка. «Ну вот 5 минут назад...» «Да я сам не понял, что было 5 минут назад», — я развел руками. «Я как раз и надеялся, что ты мне объяснишь, что тут происходит, где я нахожусь, почему здешние ролевики такие психованные. Хоть что-то мне объяснишь. А ты сходу: демон, сгинь, не жри меня. Не видишь, что ли, что перед тобой человек, а никакой не демон?» Незнакомка несколько секунд молчала, глядя на меня, потом приоткрыла свои красивые губки и осторожно спросила. «То есть насиловать и жрать меня ты не будешь?» «Да нет же!» — заорал я, сжимая руки в кулаки. Она дернулась, будто от удара, но даже глаза не закрыла. «Я тебе не верю». «Да мне уже похеру». Я махнул рукой и встал. «Мне надоело. Оставайся тут, если хочешь. Я поищу ответы в другом месте. Это будет быстрее, чем пытаться достучаться до тебя». Я отвернулся и пошел туда, откуда на поляну ворвались солдаты. Своими тушками они оставили в кустах весьма широкую просеку, по которой было удобнее всего покинуть место действия. «Только время потерялся ты, психованный. Вот почему, как красотка, так сразу с придурью? Демон у нее, видишь ли?» «Хотя, с другой стороны, даже хорошо, что я вскрыл эту придурь сейчас, а не тогда, когда мы бы с ней уже поженились и заделали 2 детей. Да даже просто переспали. Хотя не особо похоже, чтобы она испытывала ко мне хотя бы симпатию. Смотрела, как арахнофоб на паука за стеклом. Вроде и страшно, аж дрожь пробирает. А вроде и он за окном, и ничего тебе сделать не может». За спиной зашуршало, и следом раздался неуверенный голос. «Ты правда не будешь меня жрать?» Я даже не стал ничего отвечать. Так и шел себе дальше к просеке. «И насиловать не будешь?» Все так же неуверенно проблеяла незнакомка. Я остановился и коротко глянул через плечо, постаравшись вложить в свой взгляд максимум презрения. Девушка уже стояла, покачиваясь и неуютно держась левой рукой за локоть правой. «Тогда...» — тихо сказала она, глядя куда-то в сторону. «Можно я возьму свой посох?» Я удивился. «Чего? Посох?» Девушка кивнула, глядя куда-то в сторону, и закусила губу, будто боялась, что я не разрешу. Я пожал плечами. «Бери». Незнакомка просияла, кинулась куда-то к зарослям кустов и зарылась в них, будто бы не обращая внимания на острые шипы. Внезапно в моей голове снова раздался тот же голос личной шизофрении. «Я бы на твоем месте не торопился давать такие разрешения». Я скривился. «Я думал, мы с тобой закончили. Или тебе все мало?» «Ну, мы с тобой теперь не скоро закончим. А что по девчонке? Не боишься, что она окажется волшебницей? Не то чтобы это что-то сильно меняло, но лично я волшебниц не жалую». «Волшебница?» — уточнил я. «Вот прямо колдунья, маг!» Голос в голове удрученно вздохнул. «Она самая!» Я начал смеяться. Это предположение неплохо вписывалось в общую картину всего того бардака, что происходил вокруг меня, но совершенно тупым само по себе. Это как предположить, что меня действительно похитили пришельцы. Смешно же. Но незнакомка была другого мнения. Когда я начал смеяться, она испуганно вздрогнула и обернулась ко мне, скидывая то, что искала в кустах. Это оказался длинный, почти в ее рост, красивый деревянный посох с огромным граненым кристаллом на одном из концов, обжатым в медные пластины. Кристалл слабо светился призрачным зеленым светом, а лицо девушки снова источало злобу и недоверие. «Все же пробудился, демон. Ну ничего, теперь-то я не сдамся без боя. Только попробуй дотронуться. Ты точно дура. Я поднял руку и покрутил пальцем у виска. До тебя с какого раза доходит? Сразу скажи, чтобы я знал, когда остановиться. Я не собираюсь тебя жрать. Я не собираюсь тебя насиловать. Я не для этого тебя спасал. Так что прекрати тыкать в меня своей метелкой, объясни, что тут происходит, и мы в расчете. Просто ответь на несколько вопросов и иди себе, куда глаза глядят. Девушка чуть опустила посох, но глаза были все такие же недоверчивые. Просто ответить на пару вопросов? Твою мать, да, просто ответить. И я свободна. И ты не будешь меня преследовать? Я картинно застонал, подняв взгляд к небу. Кажется, это, наконец, ее убедило. «Хорошо, я принимаю твои условия». Она подняла посох и уперла его в землю, так что кристалл оказался у нее почти на уровне лица. «Задавай свои вопросы». «Где я?» Незнакомка усмехнулась так презрительно и обидно, будто этот вопрос ей задавал не я, стоящий перед ней в рваной до состояния ленточек одежде и совершенно не понимающий, что вокруг происходит, а какой-то другой человек, стоящий в метре от дорожного указателя с названием «Здешнего населенного пункта», при этом в одной руке держащий карту, в другой — смартфон со включенным навигатором. «Ты в Квасском лесу, конечно же», — наконец соизволил ответить незнакомка. «Возле одного из 300 мест захоронения ужасного Десана». «Ага. Значит, все же это был склеп. Значит, все же я угадал. Хрен знает, кто такой этот Десан ужасный. Наверное, кто-то вроде нашего Ивана Грозного. Правда, я не слыхал о том, чтобы царя делили на 300 частей и хоронили их отдельно друг от друга. Зачем вообще кому-то подобное могло понадобиться? Мало того, даже если бы кто-то подобным заморочился, решительно непонятно, как это вообще воспринимать. То ли как великую честь для захороненного, то ли наоборот, посмертное проклятие. Лично я затрудняюсь дать оценку подобному действию. Так, ладно. Страна какая? Андрада. Ан... что? Это где вообще? Какой континент? Конкия. Так, понятно. Она надо мной издевается. Это один из вариантов. Второй — с ума тут сошла она, а не я. Есть, правда, еще третий. Она тоже из ролевиков и усиленно играет свою роль даже сейчас в окружении десятка разорванных тел. Да нет, чушь. Не бывает настолько повернутых ролевиков. Любой бы забыл всю свою придуманную историю и роль, когда на его глазах людям давят головы, как перезрелые сливы. Так что третий вариант не вариант. Еще под номером 3 можно было рассмотреть вариант с веществами. Но чтобы так откровенно верить во все, что говоришь и делаешь, этих веществ надо употребить приличное количество. А мне доводилось видеть людей, которые употребили приличное количество веществ. Они становились дерганые, нервные, плохо контролирующие собственное тело, едва-едва складывающие слова в предложения. В общем, полной противоположностью красивой, уверенно стоящей на ногах девушки. Был еще четвертый вариант, который настойчиво вертелся у меня в голове. Он базировался на большом объеме прочитанной фантастики и фэнтези, и я всеми силами его от себя отгонял. Легче было бы поверить в то, что я все же сбрендил. «Ладно», — я поднял руки. «Континент Конкия, страна Андрада». «Черт, что я несу?» «Итак, континент Конкия, страна Андрада». «Что тут происходит?» «Сам же все видел», — фыркнула незнакомка. Я начал выходить из себя. «Слушай, я не знаю, что я видел. Я знаю, что я сделал. Я не знаю, как я это сделал. И даже не знаю, что со мной произошло. Час назад я валялся на холодном асфальте, а на моей голове прыгало полдесятка гопников». «Гоблинов?» — удивленно распахнула глаза незнакомка. «Откуда они здесь?» «Да не гоблин. Хотя они те еще гоблины, конечно. Но неважно, я не про гоблинов. Короче, час назад я должен был совершенно точно умереть от полученных травм. Я даже вроде бы умер, по крайней мере, я совершенно точно отключался. А потом обнаружил себя в полной темноте, в каком-то склепе. Едва из него выбрался, и тут, на тебе, голую красотку пытается изнасиловать десяток солдат. А у меня из-под кожи лезет непробиваемая броня, которая еще и кровь пытается пить. Как ты думаешь, я хоть что-то понимаю из того, что происходит?» Глаза незнакомки с каждым моим словом, с каждым восклицанием становились все больше и больше. А к концу тирады она даже рот приоткрыла от удивления, став похожей на бюджетную резиновую женщину из секс-шопа. Я даже хихикнул, вспомнив, как на подобных резиновых изделиях некоторые приколисты устраивают массовые заплывы с налетом соревновательности. «А как?» — медленно начала незнакомка. «Как называется твоя страна?» «Российская Федерация, конечно». «А континент? Евразия. И ты говоришь, что ты умер?» «Похоже на то», — я пожал плечами. «Знаешь, до этого момента умирать мне как-то не доводилось, так что сравнивать особо не с чем. Но и подобное ощущение я испытывал первый раз в жизни. Учитывая то, что меня избили как кусок свинины, предназначенный на отбивную, и сложив 2 и 2, да, походу, я умер, как минимум, клинической смертью. А вот что со мной происходит сейчас, вот это я и пытаюсь выяснить. Хотя бы понять, реально это все, или я просто нахожусь в плену собственного сознания». «Ты находишься возле захоронения ужасного Десана, демона пространства, пожирателя городов и крылатого хаоса», — тихо, почти шепотом произнесла девушка. «Да, это все реально. И кажется, я даже знаю, что я могу тебе рассказать. Что тебя заинтересует?» «Так рассказывай». «У меня 2 условия». Я вздохнул и махнул рукой. «Валяй». «Первое. Ты не приблизишься ко мне ближе, чем на 20 шагов. Я все еще тебе не доверяю. Демоны всегда лгут». «Не вопрос, не подойду». «Второе. Ты дашь мне время разыскать и предать огню моих соратников». «Соратников?» — удивился я. «Вас тут было много?» 7, — потупилась девушка. «Но их убили». «Так ты согласен?» «Валяй», — я снова махнул рукой. «Только поторопись, а то парилка тут знатная, я скоро перегреюсь на этом солнце. И, кстати, у меня тоже будет к тебе 1 условие». «Никаких сделок с демонами!» — моментально окрысилась красотка. Я вздохнул. «Хорошо, не условия. Просьба. Надень, пожалуйста, хоть что-нибудь, а то я твой рассказ даже слушать не смогу, не то что понимать».